Судьба Маши Бушиной. Девочка, не помнящая материнской ласки и не испытавшая ее, навечно остается неполноценной. Так думала Елена Михайловна Стрельцова. Ей все чаще стала приходить на память сирота Маша Бушина, хроменькая, худенькая, неразговорчивая и очень застенчивая. Елена Михайловна, бывший врач, в тюремном лагере имела доступ к медицинской литературе, урывками читала, самообразовывалась. Особенно потом, на поселении в деревне Орлово-Розово Чебулинского района. С нее и с расстрелянного мужа полностью сняли судимость, реабилитировали. Она переехала к матери, восстановилась в правах, стала работать врачом, написала докторскую диссертацию. Елена Михайловна поселилась в квартире на окраине города. У нее оставались дни от академического отпуска, и ей захотелось съездить на могилу дочери. В детдоме девочки не давали ей прохода, постоянно окружали ее, обнимали как родную. И только хромуша Маша, стоя в сторонке, смотрела с завистью. Она стыдилась своей хромоты, над ней властвовал комплекс неполноценности. Тем более она заметила, что тетя Лена относится к ней как-то особенно, но молчит. Однажды Василий услышал, как ее один неуправляемый задира обозвал Машка-хромашка. Отозвал парнишку за угол и почти ласково спросил: «Якуб, как ты назвал Машу Бушину?» «Машка-хромашка», — запросто ответил тот. «А ты букашка-таракашка». Директор сдернул с мальчишки шапчонку и врезал ему два шалобана. Якуб возмутился. «За чего?» «За того». Послышался голос Катковой. Она шла с двумя девочками. Остановилась, поняла неладное. «Вы чего тут делаете? Вам помочь?» «У нас, Ермолаевна, мужской дружеский разговор. Мы как раз хотим помочь друг дружке». Когда те скрылись за углом, Василий, еле сдерживая себя, повернул лицо Якуба к себе, поднял за подбородок. «Память у тебя хорошая? Заруби на носу, закажи твоим дружкам. Если от кого-то услышу про Машку, то, чего ты сморозил, сделаю хромцом. Понял?» «Не слышу, понял?» «Ну...» — прогнусил мальчишка, которого все звали Кубик. Василий развернул Кубика к себе спиной и дал коленом под зад. Потом директор пожалел, что впервые так погорячился. Елена Михайловна, появившись в детском доме, отказалась от чая, а сразу пошла на могилу дочери. Девочки, отпросившись у Василия Ефимовича, пошли с нею. Среди них была и Маша Бушина. Но у подножия сопки тетя Лена попросила девочек остаться, хотела побыть на могиле дочери одна. Они удивились, зачем тетя Лена взяла с собой круглую коробку. «Это большой торт», — сказала Аленушка. «Торт», — передразнила Бася. «Это шляпа, видишь, какая легкая». «А воду-то в бутылке по что?» — вытянула лягушачьи губы девочка. Захватывая большими пальцами ног, она рвала траву. «Пить вот почё!» На могиле дочери мать обнаружила завядший букетик полевых цветов. Крест из желтого превратился в серый. Могилка заросла бурьяном. Стрельцова сначала прополола могилку, потом открыла эту круглую коробку, достала из нее букет белых роз, высокий зеленый стакан. Углубила его в могильный бугорок, поставила в него букет, вылила из бутылки воду. Та пролилась через край. Положила бутылку в коробку. Мать встала перед могилой дочери на колени, села на ноги, спиной к селу и к девчонкам. Склонив голову, долго сидела недвижно. Потом с заплаканными глазами приблизилась к девочкам. «Спасибо, доченьки, за букет цветов, что на могиле Зины». Девчонки не поняли, про какой букет говорит тетя Лена, поняла только Маша Бушина. Елена, отослав девочек домой, направилась в МТС. Машино-тракторная станция. Ужинала тетя Лена с девочками за одним столом. Потом пригласила Машу Бушину в красный уголок. «Машенька, дай я посмотрю твою ножку». «Тут болит?» «Нет, тетя Лена, она у меня не болит, она у меня хромат». Девочка посмотрела в глаза тете Лене и прикрыла рот рукой. Она тушевалась из-за отсутствия трех зубов. Елена Михайловна приблизила свое лицо к волосам девочки, вдохнула носом. «Ты маму-то свою помнишь?» «М-м», — не открывая рта, произнесла девочка. «Хочешь стать моей дочкой?» — с большим трудом проговорила женщина. Девочка долго сидела, не шелохнувшись, не произнося ни звука. Потом также молча соскочила со стула и ухромала в угол. Конечно, Маша подумала, что тетя Лена так неловко пошутила над ней. А тетя Лена подошла к девочке, положила ей на плечо руку и, помолчав, произнесла: «А?» Маша проглотила подступивший к горлу комок и, помолчав, закивала головой в знак согласия. Предварительно насчет Маши Бушиной Стрельцова переговорила с Василием Карнауховым. Утром с этим вопросом он пошел в райисполком. Сразу вопрос решить не могли. Стрельцовой все-таки удалось через сельсовет выпросить Машу Бушину как бы в гости. К обеду памятник Зине сварили, и Елена Михайловна с Копейкой и Чахлым привезли его на телеге к Зининой могиле. На установку памятника пришло много детдомовцев. Металлический он на этом погосте был первым. На лицевой стороне наварена надпись, неровно, но прочитать легко: «Зине Михалевой-Стрельцовой от живой мамы и погибшего папы. Спи, доча». Василий опоздал на установку, у него были дела в райкоме партии. Но он все же поднялся к памятнику, молча постоял и вернулся в детский дом. На завтра тайком, пригласив только Машу, Стрельцова поднялась к могиле дочери. «Мы с тобой, доченька», — обратилась она к Маше, — «посеем травку и цветки на могилку твоей сестренки Зины». После обеда того же дня к детдому подошла колхозная полуторка. В кузов с какими-то мешками забросили узел с вещичками Маши Бушиной. Она села в кабину между шофером и мамой Леной, помахала рукой всем своим братьям и сестрам, закусила нижнюю губу, стараясь не заплакать, приготовилась к дороге. Она впервые оказалась в кабине автомобиля. Обитатели детского дома провожали Машу Бушину, казалось, не радуясь за нее, с завистью. Они долго недвижно стояли у ворот, пока машина не скрылась из виду. Маша Бушина вторую неделю жила в квартире Елены Михайловны. На другой день после приезда Елена повела Машу к своему брату, Тимуру Михайловичу, у которого, как вы знаете, трое детей, два мальчика и девочка. С Олей она сразу подружилась. Оля подарила Машеньке котенка. Мордочка у котенка вся белая, а тело в черных заплатах. Дядя Тимур спросил у Маши, как она хочет назвать котенка. Надо назвать его мужским именем, потому что это кошачий мальчик. Кошка Алешка, не задумываясь, выпалила Маша. Все засмеялись, так котят еще никто не называл. «Ну и ладненько», — сказал дядя Тимур. «Почему Васькой можно называть, а Алешкой нельзя?» Елена Михайловна, Маша и Алешка — это уже целая семья. Алешке соорудили в углу ящик с песком, вырезав из старой телогрейки спину, сделали мягкий матрас. Но Алешка, вечером ложась в свою постель, утром оказывался у Маши в ногах. А когда подули осенние ветры и на полу стало холодно, Алешка спал под боком у Маши. Жалко, что дядя Тимур и его семья жили на другом берегу Томи. Маша ежедневно узнавала что-то новое. Елена домой возвращалась уставшая, чем-то озабочена. Они с Машей пили чай с джемом. Елена выкуривала сигарету, преображалась, делалась какой-то домашней. Они слушали радио, читали книжку или играли в лото. Выкроив свободное время, они совершали прогулки по городу, заходили в магазины, на третий день побывали в кочующем зоопарке. Праздником для них был поход в кино. Возвращаясь с работы, мама своей доченьке обязательно приносила чего-нибудь вкусное. Доченька делилась с мамой и со своим Алешкой. Время было трудное, голодное, но новая мама Маши умела переносить трудности и похлеще. Елена Михайловна привезла из Шиловска общую фотографию, где была снята и Зина. Елена с Машей вошли в фотоателье. К ним вышла женщина. «Можете ли вы увеличить портрет вот этой девочки?» — спросила Елена, указывая пальцем на лицо Зины на снимке. «Зачем же увеличивать, копировать, когда мы ее снимем, как вам угодно?» «А, это не та», — Елена помрачнела. «Сестренка?» — и спросила, и утвердила фотограф. «Сестренка», — вздохнула несчастная мать. «Простите», — сказала фотограф, — «она все поняла». Фотоателье сделали увеличенный портрет Зины. К сожалению, резкость была неважная. Елена Михайловна освободила рамку из-под старой фотографии, и Зинин портрет занял почетное место на комоде. А рядом с ним оказался другой портрет, состоящий из каких-то точек, вырезка из газеты. «Кто этот военный?» — спросила Маша. «Этот военный — Зинин отец. Считай ты его своим папой». «А где он?» «Погиб». «На войне?» «На войне», — помолчав, ответила Елена. Вынула сигарету, взяла в рот, смяла пустую пачку. Той же рукой взяла коробок спичек, и ровно ее одолела лень вынуть спичку и прикурить. Каждый вечер они говорили о Зине. Маша много рассказывала про нее. У девочки была феноменальная память, особенно на детали. Однажды Маша поразила Елену Михайловну. «Мама Лена, я вспомнила, кто был лучшей подругой Зины. Серко». «Кто такая Серко?» «Да это ха-ха-собачка. Помните, на похоронах она ходила и обнюхивала всех?» «Обнюхивал. Серко — это он, мальчик». Но у Елены в глазах стоял только гроб и лицо дочери. Она даже не знала, какая та ростом. Ждали бабушку Регину Севастьяновну, которая отдыхала на курорте. «Машенька, завтра мы поедем на вокзал встречать бабушку Регину. Она хорошая, ты ее полюбишь. А в нашем городе тебе нравится?» «Нравится, мама Лена, только много машин. Гудят и гудят. День весь гудят и гудят, и ночью гудят. У нас в Шиловске машин меньше, а гудят они еще меньше». «Мешают спать?» «Не, страшно по дороге ходить, растопчут и шо. Хоть и маленькие дорожки подле дорог есть». «Эти маленькие дороги около окон домов называются тротуарами». «Протуарами?» «Нет, тротуарами. Поняла?» «Ага, поняла». «Речка у вас страшно большая, воды много в ней, но бравая речка. Только берег у нее дивно высокий. У нас тоже красивая, может и красивше, но воды в ней меньше». Встречать бабушку Регину Елена Михайловна поехала с Машенькой. Ей бабушка понравилась. Она была очень интересная дама и казалась не намного старше своей дочери. Встреча была теплой. Бабушка подняла Машеньку, поцеловала в лоб и сказала: «Здравствуй, внученька, здравствуй, Машенька. Ну как тебе здесь? Я гостинцы привезла, думаю, тебе понравится». Они заговорили с Еленой Михайловной и словно забыли о Машеньке. Вернулись домой на такси поздно вечером. Маша с радостью приняла подарки в малюсеньком красном чемоданчике, открыла и, не вынимая, их рассмотрела. Увидела куколку, обрадовалась красным бусам, о которых мечтала. «Ой, какая манеечка баская!» Удивилась, увидев скакалку. Поняла, что бабушка Регина не знала о Машиной больной ноге. Были еще какие-то маленькие игрушки. Двумя пальчиками подняла газовый платок, опустила его и, закрыв чемоданчик, задвинула под кровать. Не верилось, что все это принадлежит ей. Потом Маша отстегнула от лифчика красивую большую брошку с ее именем, которая была пристегнута к ее пеленке, когда она попала в приют. А в пятилетнем возрасте брошку отдала ей нянечка, внушив, что она много значит для Маши. В детдоме эту брошь Маша всегда прикалывала к платью, пока ее не украли. Маша сделалась невменяемой и в девчоночьей комнате все перевернула вверх дном. Разбушевавшуюся девочку связали и увезли в больницу, сделали успокоительный укол. Девочка лежала на больничной койке, потеряв всякий интерес к жизни. Ее подружки Бася и Аленушка нашли воровку, отмутузили как следует и принесли брошь Маше. Девочка заулыбалась и поднялась с больничной койки. С той поры Маша брошь никому не показывала. Носила ее обычно, пристегивая к маечке. И теперь для броши нашлось удобное место в чемоданчике. Девочка не могла понять, что же ее встревожило. Бабушка, выказав свою радость при встрече, кажется, забыла о ней. Елена Михайловна вошла в Машенькину комнату, обняла ее, поцеловала и спросила. «Хочешь спать? Спокойной ночи, доченька». «Спокойной ночи, мама». Но дрема Машу не одолела. Мама Лена через полчаса вошла в комнату, осторожно поправила одеяло, наклонилась и поцеловала девочку. Шепотом промолвила «Спокойной ночи, сударушка», тихонько прикрыла дверь. Маша вышла в туалет. Ей отчетливо был слышен разговор между бабушкой Региной и ее дочерью Еленой. Девочка поняла, что речь идет о ней. Она хотела уйти в комнату, но что-то ее остановило. «Хорошо, Ленок», — услышала она голос бабушки. «Но почему ты собираешься удочерить калеку? Что, в том детдоме нет здоровых детей?» «Мама, что вы такое говорите? Вы — идеологический работник. Я не ожидала. Где же ваше милосердие?» Дальше Маша слышать ничего не пожелала. Вскоре приехал Тимур Михайлович, увез бабушку Регину. В квартире наступила тишина. Елена Михайловна уснула в зале. Машенька сняла свой новый наряд, который на другой день после приезда купила ей Елена. Надела свое платьишко, благо она знала, где оно лежит. Оно было новенькое, ей выдали специально перед отъездом из Шиловска. Не взяла в расчет, что осенняя температура встретит ее, как злая мачеха. Потрепала Алешку, укрыла его одеялом. До вокзала девочка бежала 3/4 часа. Если бы у нее была здоровая нога, конечно, это расстояние она одолела бы гораздо быстрее. К тому же начался легкий снегопад. В зале ожидания пассажиров было мало. Увидев дрожащую девочку в летнем платьишке, женщина предложила ей сесть рядом. «Ты что, от поезда отстала?» Маша мотнула головой. «С кем ехала? С папой?» Жест головы отрицательный. «С мамой?» Кивок согласия. «Куда тебе, красавица, ехать?» «В Читу». «О, это далеко и с пересадкой. Мне до Иланской. Как зовут-то тебя?» «Маша?» «Мария, значит». «Вот что, Мария, до Иланской я тебя довезу. Вот пока бы тебе какую одежонку найти». «А меня Елена Аркадьевна зовут». Это имя резануло девочку по сердцу. И она чуть было не одумалась, захотела вернуться, но не решилась. А Елена Аркадьевна подошла к уборщице. Они переговорили, и новая Машина попутчица принесла откуда-то старенький пиджак в крупную клетку. С закатанными рукавами Маша казалась в нем как в пальто. Девочка прикорнула на узле Елены Аркадьевны. Чуть свет, женщина растормошила ее, и они благополучно сели в поезд. Сонная проводница беспрепятственно пропустила девочку с женщиной, даже не поинтересовалась билетами. Елена Михайловна проснулась рано, приготовила завтрак. Зайдя в Машину комнату, чтобы разбудить дочь, увидела пустую кровать, оробела и запаниковала. Не знала, что и подумать, куда девалась девочка. Заметалась по комнатам, не зная, что делать. Может быть, позвонить в милицию? На глаза ей попало платье. Свернутое оно лежало на кровати. Она поняла, что девочка сбежала. Мучаясь вопросом, почему сбежала и чем она ее обидела, вспомнила о разговоре с матерью и поняла, что сиротка слышала этот разговор. Елена села на Машину кровать и задумалась. После тюрьмы и смерти дочери жизнь ей, казалось, закончилась, но в Маше она увидела смысл жизни. В том, что она попала в лагерь, и в том, что она потеряла Зину и Машу, ей казалось, виновата ее мать, а в лице матери и уклад быта, в котором она жила. Как и в заключении, она продолжала мысленный диалог с матерью. «Вот вы пели, все как один умрем в борьбе за это. Но почему песнопевцы живы, а умерли те, кто молчал?» Молча умерла и дочь Зина. Решила прибрать в комнате, забыла про суеверное правило, что в избе моют полы после выноса покойника. Под кроватью она обнаружила тот чемоданчик с подарками. Котенок Алешка лениво вышел на середину пола и, глядя в лицо хозяйки, жалобно замяукал. Елена подняла его с пола, прижалась к нему щекой, почувствовала мягкое живое тепло. «Пойдем, Алешка, я тебе молочка налью». На кухне она вылила котенку всю Машину порцию. Но Алешка, лакнув несколько раз из своей черепушки, с плачем побежал жаловаться Елене в Машину комнатку. Он тоже затосковал. Был воскресный день. Без Маши квартира осиротела. Давила страшная тишина, невыносимо было оставаться в доме. Одевшись, Елена положила в холщовую сумку чемоданчик с подарками и вышла на улицу. Регина Севастьяновна быстрым шагом приближалась к дочери. Она была, как всегда, подтянута, аккуратно причесана. На ней ладно сидело демисезонное темно-синее пальто. Бледное ее лицо тонко подчеркнуто румянами. Под ее модными сапогами хрустел тонкий снежок, погода стояла добрая. Женщина была в шляпе с вуалеткой. Во всем ее облике сквозила решимость. Регина знала, что разговор с дочерью будет тяжелым. Не замечая приближения матери, дочь недвижно стояла, опершись о перила, обутая в войлочные боты «Прощай, молодость» в демисезонном полупальто на вате, так называемой «монарке». Она выглядела старше матери. На голове из-под берета темный платок усиливал это впечатление. Регина Севастьяновна подошла к дочери. Она посмотрела на ее ноги и сожалеюще покачала головой. Дочь, вернувшись из заключения, отказалась принять от матери что-либо из одежды. Они долго стояли молча. Никто не торопился начать разговор. Пахло снегом. Редкие снежинки опять начинали порхать в воздухе. Река, словно от холода, покрываясь рябью, медленно несла свои тоскливые воды. «Мама, вы от меня отреклись ради спасения Тимура», — тихо начала Елена. «Я, как вы выразились, отрезанный от вас ломоть. У меня своя жизнь, своя мораль. Но зачем заставляете меня отрекаться от моих убеждений?» «Елена, что ты говоришь? Как можно человека лишить его убеждений? Какие же это убеждения, если...» «Постой! Кто тебе сказал, что я отреклась от тебя?» «Нашлись добрые люди». «И ты поверила им?» Елена не видела, как мать взяла под язык зажатую в руке таблетку валидола. «Вам неведома обида протяженностью в 10 лет». Не глядя в сторону матери, Елена говорила в пойму реки Томи. «Тогда, ради Бога, вспомните обиду минутную. Я не знаю, где сейчас Машка, но я знаю, где ее обида». Налетел ветерок и ситным снегом запорошил лица матери и дочери. Елена отвернулась от реки. «Вы на словах печетесь обо всем человечестве. А я на деле хочу светлого, радостного, единому, земному, мыслящему и конкретному человеку, чувствующему существу, у которого физический недостаток. Я врач. Я дала клятву Гиппократа не вредить, помогать. А эта клятва, клятвы большевиков сильней, и она переживет ее, была до и будет после». «Куда ты полезла, Елена? Что с тобой?» «Не верите мне, ваше дело. Вы большевики, вас много, свора. С единицами вам легче справиться. Один толстяк-пирожкоед, с жиру бесящийся недоделок или переделок, придумал трех мушкетеров. А вы придумали советскую тройку. Там борцы, тут борцы. С кем вы боретесь, с каким народом, ради какого народа?» Елене припомнился и другой разговор. Когда они пришли на день рождения Тимура, а он задержался на заводе «Прогресс», там его чествовали по случаю награждения орденом Трудового Красного Знамени. Дочь вновь с досадой напомнила о тройках, вершивших судьбы людей. «Ленок, тройка давно ускакала в прошлое. Мы, дочь, боремся с врагами народа, с пережитками прошлого, во имя светлого будущего. Да, мы борцы, но тройки эти были временные, не будь их, в каких бунтах бы мы утонули». «Борцы — обязательно убийцы. Убийцы инакомыслия. Но истина, что все убийцы — трусы. Разве не трусы распяли Христа?» «Лена, я об этом не хотела говорить. Слишком ценю и свое время, чтобы спорить о таких вещах. Ты стала верить в Бога. Ты — умная женщина. Веришь в сказки, легенды принимаешь за истину». «Мама, не надо. Вы прекрасно понимаете, что я обладаю способностью отличить истину от лжи. Мне известно, что 10 нагорных заповедей Христа — калька с Ветхозаветного, с Деколога, со скрижали Моисея, а это доказательство, что Христос — лицо историческое». «Дикая вещь. Ты, врач, веришь в воскрешение, в восстание из гроба, в непорочное зачатие. А где этому свидетели? Не считаешь ли ты, что кто это утверждает, лгуны? Лгуны и компиляторы. Сплошь увертки. У индусов Гаутама появился на свет все таким же пресловутым непорочным зачатием. Христос воскрес!» Регина приняла потерянный отстраненный вид, глубоко погрузилась в себя. «Мама, вы не понимаете того, что вы слышите. Вдумайтесь в пасхальный ответ. Это уточнение «Христос воскрес», «воистину воскрес». Истина — это не физическое тело. То есть Христос стал истиной. И христиане живут по этой истине, по его заветам. Не убей и не воруй. Хотя бы эти две заповеди исполнять — и то великое дело. На словах-то вы за, а на деле... «Мама, человек рождается для счастья, а не для мук. Вы обещаете счастье, а мучите людей. Весь мир насилия мы разрушим. Кто мы? Кто вы? Кто вам дал право разрушать его, если создавали его не вы? И разрушители, разве не насильники?» «Линок, побойся своего Бога, если ты в самом деле веришь в него. Кто построил магнитку? Кто поднял Кузбасс, Днепрогэс? Кто победил фашизм? Спроси у своего Бога». «Мама, ваша подначка смешна. Вы ведь атеистка. Почему я должна звать вас на «вы»? Ты и твой дух». «Уважение старших. Если даже он маразматик, не принимайте это на свой счет. Не делайте свое лицо строгим. Хотя я его не вижу, но знаю по вашему тону. В Орлова-Розово я общалась с Лидией Андреевной Руслановой. Великолепная женщина. И этот бриллиантовый голос России держали в карцере по нескольку дней. Били. Били, как и меня. Убивали в ней российскую душу. Воровали ее песни. Вырывали с корнем. Закон, Елена, для всех закон. Для Руслановых он особо не писан. У нас все равны. Ты понимаешь, что такое равноправие?» «Равноправие... только не для ваших пророков. Пока витийствуют пророки, пороки вечны. Слова не мои, но мне они понятны и близки. Вы, мама, всех хотите уложить в прокрустово ложе, уравнять, обрубить ноги или обкорнать башку. Как вы не понимаете, по готовой модели человека нельзя создать. Можно изваять искусственного истукана». «Не лукавь, Елена. Безмозглого изменить невозможно. Но сознательному человеку глаза открыть на истину вполне реально. А мы апеллируем к сознанию, формируем сознательных граждан. У нас есть свои кумиры, не застрахованы мы и от истуканов. Тут ты где-то права. При любой власти были, есть и будут люди, кулакомахатели, кричащие, угрожающие всем, кто против властей. И они становятся малыми властунами. Но зачем исключение брать как пример? Наш государственный строй признан во всем мире. Ты вольна представить, где бы мы были, если бы стали не сталинцами, а троцкистами. Ты думаешь, Лев Борисович был бы милосерднее Иосифа Виссарионовича? Вспомни, какая Россия досталась от монархии, и присмотрись, какая она стала». Регина Севастьяновна обладала красноречием. Ее дочь ожидала долгая, внушительная беседа. «Вы общаетесь с людьми, не знающими чести и порядочности». «А что, уже открыли гены честности и докопались до инстинкта порядочности?» — спросила мать. «У политических заключенных, а ты же была политической, у политических кодекс, кодекс чести. Но честь понимается в узких рамках, партийная. Противостояние партий — борьба. Ты, Аленушка, подумала, с кем вы затеяли борьбу? Но если это только лай, потешьтесь. Собака, которая лает, не кусает. И теперь на берегу Томи. Не надо приходить в мой дом. — вдруг сказала Елена. «Если встречаться, то на нейтральной стороне. В ваш дом я не приду, мне это претит. Вы от меня отреклись, но я от вас не отрекаюсь, потому что понимаю вас, вы по-своему правы. Ценю вашу принципиальность. Дорожите и дальше вашей государственной ценностью. Да, квартиру мне не дали, мне вернули с вашей помощью. Спасибо». Она вынула из сумки чемоданчик, поставила его у ног матери, скомкав сумку, повернулась к ней спиной и пошла твердым шагом прочь. Походка ее была спокойной, решительной. Одной рукой она придерживала полу пальто, а другой держала сумку, ручка которой была как бы продолжением ее руки и качалась в такт шагам, как маятник напольных часов, отсчитывая время. Время судеб семьи Стрельцовых. Она ни разу не оглянулась. Мать долго смотрела ей вслед и больно глотала комки, подходящие к ее горлу. Глаза ее повлажнели, и она вдруг состарилась. Маленький красный чемоданчик стоял рядом с большой женщиной. Снег стал гуще, пошел хлеще. Машу высадили из вагона в Иркутске. Девочку разрывали два чувства. Она жалела, что уехала от тети Лены Стрельцовой, и ей хотелось уснуть в теплой постели на нижнем ярусе девчоночьей спальни в детском доме. Маше было холодно и неуютно. Мир ей казался жутко большим, бесконечным и безжалостным. Всем она была не нужна. Интересовала других лишь тем, что хромает, коротконожка. Происхождение раны на ее ноге неизвестно никому, ни ей самой, ни персоналу. Человеку неизвестно, как он пришел на этот свет и как уйдет. Появился, исчезнет. Но каждому судьбой отвалена и радость, и огорчение. Грядет поколение сирот и арестантов. Их большинство, а стало быть, их правда правдивее правды большевиков. Был воскресный день, выходной. Елена утром пошла в больницу забрать рукописи диссертации. Дежурная ей сказала, что ее разыскивает милиция. Она дозвонилась не сразу. Ей в милиции сказали, что Маша нашлась в детском распределительном приемнике в Иркутске. Елена поспешила домой, наспех оделась, захватила несколько пирожков, сунув их в сумку, выбежала из дома. Ей стоило большого труда найти деньги на билеты. Заведующая кассой взаимопомощи пошла на нарушение. «Маша, ты почему убежала?» Елена Михайловна обняла девочку за плечи и прижала к себе. «Тетя Лена, зачем вам калека? В детдоме много здоровых ребят». Елена Михайловна окончательно убедилась, что Маша слышала их разговор с матерью. Она помолчала, тяжело, со всхлипом вздохнула и тихо сказала: «Машенька, давай не будем сердиться на бабушку Регину, ладно? У ней своя жизнь, у нас с тобой своя. Когда моя Зина умерла, я думала, жизнь моя ушла вместе с последним ее вздохом. Я не жила, а ровно спала кошмарным сном. Ты очень похожа на мою Зину. Вы как две сестренки. Мы похожи с тобой. У тебя маленький физический недостаток, а у меня искалечена душа. И я тоже чувствую себя изгоем среди окружающих меня людей. Я думала, мы поможем друг другу исцелить. Ты мою душу, а я твое тело. Ты нужна мне, Маша». «А как там Алешка?» — спросила Маша. «Алешка тебя ждет, тоскует». Елена Михайловна встревожилась, ведь она совсем выпустила из вида котенка Алешку. Одна надежда на соседку Варвару Александровну, у которой она обычно оставляет запасной ключ. Та работает вместе с Еленой в больнице медицинской сестрой. Варвара гладкая, верткая, а походка плавная. Голос — пучина. Ее густое пластическое начало — замес очарования и женственности. Самоуверенность составляет ту липкую основу в знакомстве, от которой потом, узнав ее никчемность, трудно отделаться. Ее погубила собственная славность. Все ее считают славной, и она уверовала в это. Ее сила и одновременно слабость никому не делать плохо. В школе в нее были влюблены четыре одноклассника. Отказала всем, чтобы никого не обидеть. В институте полюбила парня, Но парень безумно нравился ее подружке, уступила той, бросила институт. Приблудился к дому шатун, пожалела, прижила ребенка. Отпустила шатуна с Богом, не спросив адреса. Живет, как и любой медработник в нашей стране. Бедно, но счастливо, по-своему. Варвара привязалась к Елене и часто берет у нее взаймы без отдачи хлеб, картошку, деньги. Частенько напоминает, что она ее должница и обязательно все отдаст. Елене Михайловне пришлось идти давать телеграмму на работу с просьбой разрешить ей отгул на 3 дня, потому что Машу ей не отдали, ждали представителя детского дома. В тот же вечер приехал Василий Карнаухов. Они поздоровались и замолчали, словно не о чем было говорить. Тишину нарушил комнатный шум, откуда вывернулся мальчишка на вид лет 7. Лицо его казалось маской. Вокруг красного носа картошкой оно было чисто вымыто, а возле ушей и на шее была грязь, которая за несколько месяцев воздержания от умывания, видать, въелась в кожу. «Дядя, дай закурить, я тебе чечетку отчебучу, честно богово», — обратился малец к Василию. И, хлопнув в ладоши, потом по колену, сделал резкий притоп, даже половица захрустела. И он еще не закончил коленца, как из той же двери вышла добродушного вида женщина, в сером не то халате, не то в полупальто. «Митрошка, ты сызнова? Марш на место!» Она повела парнишку обратно в помещение. Обернувшись на присутствующих, Василия и Елену, прикрыв собой, сцапала Митрошку за ухо и вертанула, видимо, досадил ей этот живчик. Мальчишка сморщился от боли, присел, но не издал ни единого звука. Жаловаться было некому. «Василий Ефимович», — как бы оправдываясь, начала Елена Михайловна, — «у нас произошло недоразумение. Прошу вас, выслушайте меня и не торопитесь с решением. От этого зависит судьба Маши». У Стрельцовой с Карнауховым состоялся тяжелый, для обоих неприятный разговор. Карнаухов привел ей веский довод, представитель райисполкома. Если ребенок сбежал от приемных родителей, значит, он должен быть возвращен в детский дом. Василий понял Елену и был на ее стороне, но один он решить этот вопрос не мог. Он обещал Стрельцовой похлопотать насчет удочерения Маши Бушиной. Было поздно, и они решили отложить разговор на завтра. И на завтра Василий не смог уступить Елене, а у нее не оставалось больше времени. Елена Михайловна, войдя в детский приемник, где уже находился Василий, спросила: «Маша, ты хочешь поехать со мной или с Василием Ефимовичем в Шиловск?» «Хочу в Шиловск». Стрельцова поняла, что она сформулировала вопрос неправильно. Если бы она спросила «в Шиловск или со мной», Маша бы ответила «с вами». «Ну что ж, поживи там, а захочешь ко мне, я за тобой приеду». Стрельцова задумчиво пошла к выходу, перед дверью оглянулась. «А что сказать Алешке?» Маша, скинув с плеча руку Василия, кинулась к Елене Михайловне, прижалась, крепко обняла. «Мама, я хочу домой!» Василий замахал Стрельцовой рукой. «Мол, идите с ней, да быстрей!» Он решил нарушить приказ районного начальства. Войдя в квартиру, Маша первым делом кинулась искать и звать Алешку. Елена Михайловна, сказав «обожди», вышла к соседке. Алешку в этот момент таскал по избе 2-летний сын Варвары Николка. Возникла проблема. Ребенок не хотел расставаться с этим пушистым живым комочком, к которому он успел привязаться. Ни маме Варе, ни тете Лене он не отдал котенка. Позвали Машу. Она хотела погладить Алешку, который, кажется, узнал ее, но Николка отстранился и поразил всех своей выходкой. Он протянул Маше кулак с кукишем. Женщины обе захохотали. «Кто тебя этому научил?» — спросила Николкина мать. Она отозвала Машу на кухню. «Потерпи немного. Уснет, я тебе принесу Алешку». На завтра утром реву было до потолка. Маша с разрешения мамы Лены взяла котенка и постучала к соседям. Так завязалась дружба между Машенькой и плохо говорившим Николкой. Первая покупка мамы Лены своей дочери Маши – это скакалка. «Машенька, я верю в тебя. Потренируйся одна, а потом покажешь мне, чего ты достигла. Ладно?» «Мама, я уже пробовала. Ты же молодчина у меня». «Ой, как я хочу увидеть тебя попрыгуньей стрекозой. Поупражняйся, а когда захочешь, покажи мне. Ладно?» «Ну ладно, мама Лена». Минут через пять Маша вышла из своей комнаты и показала маме Лене, как она прыгает через скакалку на одной ноге. Елена обняла девочку, поцеловала в макушку. «Чудесно, чудесно, чудесно! Я так не смогу, да еще на одной ноге. Скоро у нас будет получка, мы с тобой пойдем в магазин и купим тебе подарок, какой ты захочешь. Чего бы ты хотела?» «Карандаши цветные». «И альбом», — добавила Елена Михайловна. «Мама, а где ящичек с подарками?» — поинтересовалась Маша. «А это? Он что, нужен тебе?» «Тамака моя брошка с моим именем. Я ее никому не показывала. Положила в ящичек и забыла». «Откуда у тебя брошка?» — спросила Елена. «Не знаю-ка. Она со мной была еще до приюта». «Успокойся, доченька. Никуда не денется твоя брошка. Завтра я тебе ее принесу». У Елены был запасной ключ от материной квартиры. Сделала она его на всякий случай, и лежал он у нее на дне выдвижного ящика комода. Она знала, что мать в это время находится на работе. Чтобы не привлекать соседей по площадке, она тихонько открыла ключом дверь, отворила ее и застыла в изумлении. Регина Севастьяновна, стоя на коленях, крестится и кладет земные поклоны. На подоконнике в раме, в той, что на стене висел Чапаев, икона Божьей Матери с младенцем, а портрет Чапаева валяется на полу. Из динамика доносится медленная музыка. Елена была в шоке. Она тихо закрыла дверь и направилась в обком профсоюзов. Ей сказали, что с Региной Севастьяновной случился удар, вызвали скорую помощь, ей сделали укол и привели самочувствие в норму. В больницу она ехать отказалась, ссылаясь на то, что чувствует себя превосходно. Приехав домой, Елена попросила прощения у Маши и сказала, что они завтра прямо утром, еще до выхода на работу, поедут к бабушке Регине. На звонки Елены никто не отреагировал. Она своим ключом открыла дверь. Было уже поздно. Регина лежала на полу рядом с портретом Чапаева. Божья Матерь смотрела на Елену с укором. По радио звучало: «Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику!» Провожали Регину Севастьяновну в последний путь коллеги и ее друзья, которых оказалось довольно много. На красной подушке несли орден и четыре медали, о которых Елена даже не подозревала. На колени перед гробом встал представительный седой мужчина, лбом коснулся чела покойницы и положил большой букет белых роз, встал и пошел прочь. «Это наш Лена, несостоявшийся отчим», — склоняясь к сестре, тихо сообщил брат. «Он не единожды сватал нашу маму и много лет любил ее». Елена припомнила ночной разговор с матерью. «Мама, вы знаете, кто и за что убил папу?» «Знаю, Лена», — уверенно сказала тогда ее мать. «Дай срок, все ты узнаешь, а пока не знай». «Нет, я сказала, рано еще». И теперь эту, да и не только эту тайну, мать унесла с собой. Что знаем мы про братьев, про друзей, что знаем о единственной своей и про отца родного своего, мы, зная все, не знаем ничего. Евгений Евтушенко. Справляли поминки 9 дней после похорон Регины Севастьяновны. Елена с Тимуром уединилась во дворе на лавочке. Елена с удивлением и с каким-то ужасом спрашивала брата, кто была их мать. Убежденная коммунистка? «Не смеши, Лена. Ты разве не понимаешь, чтобы чего-то добиться в жизни, надо стать хотя бы формально партийцем? А у нас партия одна, выбирать не из чего. Если глубже копнуть, 90% партийцев не коммунисты, а тем более не большевики. Недаром ВКПБ превратилась в КПСС. И все вечерние эти партийные ликбезы — чистая формальность. Думаю. Никто их всерьез и с охотой не принимает. Наша мама была военврач 3-й категории в чине капитана. Да? Так-то, сестричка. Всю жизнь собиралась съездить на родину Васина. Это на реке Чулым в Томской области. Там она работала медсестрой, а папа в лесхозе был большим начальником. В 30-м в Томске открылся мединститут, и мама поступила в него. Тебе уже шел 11-й. Папу убили в Новосибирске. Ты первый курс окончила Томского, да? И что тебя ущипнуло выйти замуж за военного? Дура. Сдурела и вышла. За женатого причем. Сергей действительно был настоящий человек. Талантливый, красивый. А мама что, была верующая? Выходит, но я не знал. Честное слово, не знал. У нее был свой бог, к которому она не хотела никого подпускать. А ты, Лена, верующая? Ты что-то раз. Какая я верующая? Эта мама думала, что я верующая, а все обернулось наоборот. Елена решила сбросить груз молчания. Тарас, а ведь мама меня предала. Она отреклась от меня. И ты поверила? Словам бы не поверила, но я читала ее письмо, а почерк ее я знаю. Ты не думала, что на КГБ работали мастера-почерковеды? А потом мама не могла написать ничего. Как узнала о твоем аресте, ее парализовало, и 4 месяца мы боролись за ее жизнь. Что ты говоришь, Тарас? Так-то. Она много лет писала левой рукой. Почерк у нее был другой. Елена побледнела и долго молчала. «Верно, мама последнее время стала левшой, а в моей памяти она всегда была правшой». Елена почему-то пошла на могилу матери. Тяга, страшная тяга одолела ее. Она шла под уклон и вслух говорила: «Мамочка моя, прости меня за все, за все. Как же я стосковалась по тебе, по твоим рукам стосковалась. Мамочка, прости». Она приблизилась к оградке, увидела сгорбившегося старичка прямо в оградке. Рядом с ним на лавочке стояла бутылка портвейна. Лишь не дойдя 5 метров, она узнала того седого молодого мужчину, несостоявшегося отчима. Приблизившись, женщина поздоровалась. Мужчина поднял на нее мутные пьяные глаза, молча кивнул и опустил голову. Елена удивилась. Проволока, которой обмотана калитка, на месте, а посторонний сидит на лавочке в оградке. Она размотала проволоку, вошла за ограждение. Мужчина, сказав «здравствуйте», подвинулся на лавочке, уступая место женщине. Потом налил почти полный стакан портвейна, предложил Елене. Та машинально взяла его. Мужчина вдруг вскочил и, пошатнувшись, чуть не упал. «Извините», — нелепо произнес он. Елена спиртным не увлекалась, но что-то нашло на нее, и она выпила портвейн. Мужчина с одобрением посмотрел на женщину и произнес: «Вот это по-нашенски, по-шахтерски. Вас Елена зовут?» «А мама ваша называла Аленкой». Каждый год 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы справляла поминки по Аленке. «В сентябре 21-го?» — спросила Елена, а подумала, что в этот день ее день рождения. «В сентябре, точно помню. 21-го. Очко. Точно помню. Были в основном родные. Там с работы 2-3, ну и я иногда бывал. Выпивали, но не чокались. Регина пила мало. Правда, один раз, но это так себе. Ты часто ей снилась». Неожиданно мужчина перешел на «ты». «Мама что, была верующая?» «Кто ее знает? Но молилась. Богородице молилась. За дочь свою Аленку молилась. Я не знал. А вот когда крепко выпила, плакала сильно, мне и открылась. Я скорую вызывал. Потом она смущалась и просила забыть об этом». Пошел снег. Просто повалил. Мужчина поднял воротник у осеннего полупальто. Он пригласил Елену в ресторан поужинать. Елена отказалась, ссылаясь, что дочь ее потеряет. «Вы есть захотели, Валерий Сергеевич?» Степанович я. Не худо бы червячка заморить. У меня есть чем заморить. Проводите меня до дому. Я тоже хочу целую змею угробить». На стук Машенька открыла дверь и испугалась. Не того, что Елена пришла с мужчиной, а того, что она впервые увидела мамочку в пьяном виде. Маша, смущенная и огорченная, удалилась в свою комнату. Елена позвала девочку к ужину. Неприязненно зыркая на постороннего, девочка поковыряла ложкой в тарелке с жареной картошкой, обжигаясь, выпила из кружки чай с молоком и удалилась к себе в комнату. Отчего, не знает, сама заплакала. Елена через недолго пришла в комнату Маши. «Подвинься, дочь, я с тобой лягу». Женщину пробирала дрожь. Она до утра не сомкнула глаз, а, провожая ночного гостя, тихо, но зло выдавила из себя. «Мразь! Какая же вы мразь! А еще болтал, что маму любил! Не хочу видеть! Забудьте этот дом! Навсегда!» Она вернулась в комнату Маши. «Холодно тут у тебя. Будешь спать со мной, и Алешка с нами». Женщина поняла, что дует из щелей под окном. Она утыкала дыры и щели. И все-таки спали они с дочерью в ее постели, которую она после ухода ночного гостя разбросала по полу, а потом забросила в ванную комнату для стирки. Они спали на свежей простыни, укрывались стеганым одеялом. Машеньке это очень нравилось. Елена Михайловна и Маша сидели за одним столом, занимались каждое своим делом. Врач Стрельцова делала записи, дополняя дипломную работу, а Маша читала сказки. «Мама Лена, скажите, а чего делали начальники Града?» «Какие начальники?» — удивилась Елена. «А вот-а!» Маша поставила перед глазами Елены книжку с установленным в текст пальцем. «А, это не начальник Града, а градоначальник», — улыбнулась Елена. «Хозяин города. Начальник». В начале написания русского текста было без гласных букв, одни согласные. «А потом, Машенька, ты забыла. Я просила не называть меня на «вы». «Ладно, мама Лена». «И мамой Леной не называй. Просто мама. Это проще, короче и ближе». «Хорошо, мама Лена. А вы свою маму, Регину Севастьяновну, на «вы» называли». «Машенька, это дурная привычка. О ней я теперь жалею. Хочу, чтобы в плохом ты мне не подражала. Не нюхай сигареты». «Ладно, мама Лена, если вы так хотите». Девочка щелчком ударила пачку, та завертелась и упала со стола. Они обе посмотрели на пачку, но ни одна из них не нагнулась. Пахнущая табаком пауза продержалась недолго. «Мама», — спросила Маша, — «а почему козодоя козодоем дразнят? Он что, козу доит?» «Не знаю», — улыбнулась Елена. «Это ночная птица с плоской головой. А почему так называют, я думаю, ты узнаешь сама. Но не забудь потом мне сказать». В одном из шахтерских городов Кузбасса работает славная врач-женщина. У нее хорошая семья, муж, трое детей и двое внучат. Этой женщине понравилось, что по личной просьбе в моем повествовании я назвал ее Машей Бушиной. Я радовался за нее, когда губернатор нашего региона Аман Гумирович Тулеев вручал ей заслуженную награду — медаль за развитие Кузбасса. В репетиционной комнате филармонии мы провели с ней и с ее мужем около 2 часов. Они отложили ночную поездку домой. «Хочу завтра сходить на могилки мамы и бабушки», — сказала Мария Сергеевна Бушина. Вкратце она поведала, как в Тюмени Елизаров сделал ей операцию на ноге. Если не присматриваться, то и не заметить немного странную походку Марии Сергеевны. Походку ту, что сопровождает Машу Бушину по жизни.